А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон, будто мы съем на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой и наличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана. Сварил я похлебку, да даю ему попробовать. На-ка, мол, спробуй, а то тебе все не досол, кажется. Он взял ложку-то, хлебнул, да как бросить ложку-то? И даже заматерился сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился, обжегся. И я сразу и проснулся. Проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал, послушал, да загрустил. Аж с лица изменился, помутнел, побледнел. Говорит печально, все, Маня, неспроста этот сон, обожгусь я там. И обжегся. Полгода всего и пожил после этого, убило. Пятый. А вот сон тоже. Лежал я в больнице, а со мной вместе девушка одна лежала, сиротка. Я приголубил ее, она меня и полюбила. Да так привыкла. Ночевать потом ко мне ходила, когда мы из больницы-то выписались. А работала она на складе весовщицей. Каждый вечер, бывало, идет. Марья Сергеевна, я опять к вам. Давай, милая, все веселее двоим-то. Ей что, жить, что ли, негде было? Да по что ж. Вот, привыкла. И я уж тоже к ней привыкла. Так мы дружно с ей жили. А потом она померла. Плеврит, от плеврит печень занялась. Померла, бедная. Я и сохранил ее. А потом вижу сон. Вышла я будто бы на речку. А на той стороне, где Гилев остров, город будто большой-большой город. Да красивый, дома высокие. И дома высокие, и весь вроде бы он в садах, весь-то он в зелени, цветы, я даже с этой стороны вижу, так и колышется, так и колышется. Ах ты, Господи! Сяла я в речку-то, да и поплыла туда, сижмя как-то. Сижу и плыву, только руками маленько подгребаюсь, и так меня к тому городу и вынес. Вышла я на берег, никого нет. Я стою, не знаю, куда идти. А смотрю, выходит моя Ниночка, девушка-то, сиротка-то. Матушка ты моя-то, увидел меня, да так обрадовался, обняла, да так крепко прилюбила. Я ишь подумала, сильная какая, не выхворалась. Она, правда, мало похворала-то, скоро убралась. Куда ж мне идти-то, спрашиваю я. По что тут никого нет-то? Есть, говорит, как нету. А тебе вон туда, показывает мне. Вон, видишь? Я смотрю туда, а там место похужее, победней и дома пониже. А ты где же? Спрашиваю Ниночку-то. А не спрашиваешь, ты где живешь? Знаю, что она мертвая, а лишь спрашиваю просто, а ты где? А я, говорит, вот, в центре. Конечно, сколько она пожила-то. Она и нагрешить-то не успела, безгрешная душенька. А мне-то, видишь, на окраинке только место. Да хоть бы на окраинке, а только там, Господи, как же там красиво. Все время у меня в глазах тот город стоит. Тогда телевизоры-то были уже. Какие телевизоры? Это когда было-то, когда ты действительно еще служил? А Наташа в институте училась, вон когда был-то. А что, думаешь, насмотрелась в телевизоре, и поэтому такой город приснился? Но нет, я сроду таких городов. Ни в телевизоре потом, ни в кино не видела. Что ты? Психопат. Живет на свете человек. Его зовут психопат. У него есть, конечно, имя Сергей Иванович Кудряшов. Но в большом селе Крутилине, бывшем райцентре, его зовут психопат. Короче и точнее. Он и правда какой-то ненормальный. Не то, что вовсе с вывихом, а так сдвинутый. Один случай, например. Заболел психопат, простудился. Он работает библиотекарем. Работает хорошо, не было, чтобы у него в рабочее время на двери висел замок. Но помимо работы он еще ходит по деревням, покупает по дешевке старинные книги, журналы, переписывается с какими-то учреждениями в городе. Время от времени к нему из города приезжают. В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь, промок и простудился. Ему назначили ходить на уколы в больницу 3 раза в день. Уколы делала сестричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все краснело. Стала она искать иголкой вену у психопата. Тыкала, тыкала в руку, покраснела. Психопат стиснул зубы и молчал. Ему хотелось как-то приободрить сестричку, потому что он видел, что она сама мучается. «Да вы не волнуйтесь, — сказал он, — вы спокойнее. Как вас учили-то?» «Она ускользает, — пояснила сестричка. Психопат пошевелил свободным плечом вторую руку, левую. Он напряг и изо всех сил работал кулаком, как велела сестричка. Кое-как всадили укол. «Неужели все так будут?» — спросил психопат. Он даже вспотел. Сестричка ничего на это не сказала, только опять смутилась пинцетиком, свихнула иголку со шприца и положила ее в металлическую блестящую вазочку, в которой кипела вода. Психопат подумал, как суп варится из железок, надо же. Пришел он в другой раз делать укол. Заранее стал волноваться. Дождался своей очереди, вошел в кабинетик, оголил правую руку до локтя и стал работать с кулаком. Защемили резиновой кишкой руку выше локтя, и он продолжал пока работать кулаком, а сестричка налаживала шприц. Психопат между делом отметил, какая она статная, пора вообще-то замуж, хорошая, наверное, мать будет. Стали опять искать вену. Рука у психопата онемела. «Отпускайте», — велела сестричка. Психопат стал постепенно отпускать резиновую удавку, а сестричка все искала и все попадала мимо. «Ускользает», — сказала она. «Да куда она к черту ускользает?» — вышел из терпения психопат. Руку прямо ломило от боли. «Что вам тут, игра в прятушки, что ли, ускользает? Уметь же, наверное, надо». Потом, идя из больницы, психопат сожалел, что накричал, но не мог без раздражения думать про сестричку. Он думал, только детей и рожать, здоровые хоть будут, муж хоть аккуратно кормить будет. Нет, поперла с медсестры, в люди вышла, называется. Пошел он в третий раз делать укол. Шел и с ужасом думал, что надо ходить так целую неделю. Как же она училась, думал он с удивлением. Ведь учил же ее кто-то, отметки ставили. Решил кто-то, что все, готовая медсестра. Что у него ускользает вена, он как-то не мог этого понять. Куда ускользает? Как это? Бред же! Не умеет человек, и все. Оголил он в кабинетике левую руку, стянул ее резинкой, положил на красную холодную подушечку и пошел умело работать кулаком. На медсестру не смотрел, как она готовила шприц. У него болела душа. Больно же, нестерпимо больно. Еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену искать. Он работал кулаком и думал, ну на кой черт надо было в медучилище-то? Ну, бухгалтер там, счетовод, секретарь в сельсовете, если доярка не хочется. Нет, непременно надо в медсестры. Сестричка подошла к нему, вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства, свободной ладошкой силы несколько раз погладила руку психопата от локтя к низу. На психопата не смотрела. Сама, как видно, всерьез страдала, что у нее плохо получается. «Буду терпеть», — решил психопат. «Неделю как-нибудь вытерплю». Вена опять ускользала. И сестричка, и психопат вспотели. Боль из руки стреляла куда-то под сердце. Психопат подумал, что так, наверное, можно потерять сознание. «Да неужели же вы всем так?» — спросил он сквозь зубы. «Что ж это такое-то? Мучительно же!» «Но если она у вас ускользает?» — тоже осердилась сестричка. «Она же еще и сердится». «Прекратите!» — психопат отвел свободной рукой руку сестры со шприцем. «Это пытка какая-то, а не лечение!» Сестричка растерялась, покраснела. «Ну а как же?» — спросила. «Да как? Как?» Психопату тут же и стало жаль ее. «Не знаю, как, но так же тоже нельзя, милая, ведь я же не железный, ну...» «Я понимаю». Сестричка стояла перед ним и при своей мощной молодой стати выглядела жалкой. «Вы повнимательнее как-нибудь. Вспомните, как вас учили». «Я все правильно делаю». Сестричка смотрела на него сверху просто, с искренним недоумением. «Всем так делаю, ничего». «Ну, всем, всем», — сказал психопат и опять невольно с раздражением подумал. «В люди вышло. Ну, давайте, что теперь? Сестричка нацелилась опять в вену. Вроде нащупала, вонзила иглу и успела надавить поршенек шприца. Психопат вскрикнул от боли. Боль полоснула по руке, даже в затылке стало тяжело и больно. «Идиотство!» — сказал он, чуть не плача. «Ну и идиотство же полное! Позовите врача!» «Зачем?» — спросила сестричка. «Позовите врача!» — требовал психопат. И встал, и начал нервно ходить по кабинетику, согнув левую руку и прижав ее к боку, и раздражаясь все больше и больше. «Это ж идиотизм! Будем мы когда-нибудь что-нибудь уметь делать или нет?» Он кричал на сестру. И она поэтому и пошла к врачу, что он кричал, жаловаться пошла, потому что он выражается, идиотизм. Пришел врач, молодой, с бородкой, тоскует в деревне, невнимательный, остроумный, сверх всякой меры, заметил психопат еще в тот раз, когда врач принимал его. «Ну, что тут у вас?» Да с этой снисходительной усмешкой в глазах, прямо Миклуха Маклая, а не лекарь заштатный. Этот усмешечкой взбесил в конец психопата. «Да у вас тут, знаете, коней куют, а я укол пришел делать». «Ну-ну», — прервал его врач и видом своим показал, что ему некогда, поближе к делу, пожалуйста. «Да дела-то нету», — закричал ему в бородку психопат. «Будем мы когда-нибудь хоть укол-то делать или шпаги будем глотать?» Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом страдал и казнился. «Ну что ж вы, милые вы мои, как так работать-то? Укол вот час бьемся, сделать не можем, а мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось, работать не умеем. Бородку-то легче всего отпустить, а она у вас вот уколы не умеет делать». Психопат показал на сестричку. «Дядя, доктор, с бородкой научили бы, или сами тоже не умеем?» Дядя доктор сперва слушал с удивлением, потом он сердился. «Ну-ка, прекратите кричать здесь», — сказал он строго. «Что вам здесь, базар, что ли?» «Да хуже», — не унимался психопат. «Хуже. Базар по своим законам живет. Там умеют, а у вас тут черт знает что, конюшня». Сестричка на это молча очень изумилась и возмутилась. «Зданием построили!» — все кричал психопат. «А что толку? Все равно самодеятельность! Да что ж за проклятие такое? Что ж, вечно так и будем? Ну, уколото, уколото! Ведь ж, ну, чего проще-то? Нет, и тут через пень колод! Да что вас черт побрал с вашими бородками, с вашими гитарами!» «Что, милицию, что ли, вызвать?» — спросил доктор спокойно и презрительно. «Давай, давай, братец ты! Дело простое, проще, чем укол сделать. Эх!» Психопат надел пиджак и направился к выходу, но не утерпел и еще сказал с порога. «Do you speak English, сэр? А как насчет картошки и дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова. Еще Лескова не прочитали, а уж слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку, потом Толстого, Льва Николаевича. А то гитар-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем, соловьи!» Помолчал, воспользовался, что доктор тоже молчит, еще сказал миролюбиво, поучительно. «Работать надо, учиться, сынок, работать, потому что снисходительность. Гитара, черт с ней! Есть так охота, но сперва работать же надо!» И психопат ушел. Сестричка посмотрела на доктора. Так посмотрела, словно хотела проверить и убедиться, что она не зря побеспокоила доктора, вызвав его. «Работайте», — недовольно сказал доктор и вышел из кабинетика. Его в коридоре поджидал психопат. Он все еще держал руку согнутой и морщился. Врач, натолкнувшись на него, даже как будто растерялся. Он думал, что нервный пациент ушел уже, а он тут. «Простите», — сказал психопат искренне, — «я накричал там, но я не виноват. Больно же. Пойдемте, я вам в таблетках выпишу», — сказал молодой доктор на ходу. «Температура какая сейчас?» «Я не мерил», — ответил психопат, входя следом за доктором в его кабинет. «Ну вот», — доктор с бородкой не горестно, а с досадой привычно усмехнулся и присел к столу писать рецепт. «А возмущаемся, Толстой». «При чем здесь Толстой-то?» — спросил он и посмотрел на психопата насмешливо. Насмешка-то задела психопата, но он решил быть спокойным. При том, что он умные слова писал, не мешало бы их помнить. «А почему вы решили, что я, что их не помнят?» Это вы-то помните, удивился психопат. Ну, а почему бы и нет? Доктор не только насмешливо, а и с презрением опять и снисходительно, как показалось психопату, смотрел от стола. Молодой, довольный, уверенный. Психопат в свои 54 года полагал, что это он должен снисходительно смотреть на такого, как этот доктор, а не наоборот. Да неужели? Доктор счел, наверное, что в его положении врача несерьезно, даже глупо спорить с больным. Да еще так странно, читал ли он Толстого, Льва Николаевич. Кстати, он его не читал, кроме как в обязательном порядке, в школе и в институте. Но при чем здесь Толстой, Господи? И он склонился и стал писать рецепт. «Может быть, вы тогда скажете, почему мы ничего делать не умеем?» спросил психопат, продолжая стоять у двери. «Что мы не умеем делать?» Доктор не поднял головы, продолжал писать. «Уколы, например». «Она не читала Льва Толстого, поэтому не умеет». «Хорошо. Вы читали тогда? Скажите, почему вы ничего не умеете делать?» «О, дядя!» Доктор перестал писать и с удивлением смотрел на психопата. «Это же интересно. Ничего не умею?» «Нет». Психопат пооглядывался, не нашел близко табуретки, присел на жесткий диван, застеленный белой простынкой на краешек. «Не умеете, молодой человек». «В чем же это выражается?» спросил ироничный доктор. «Да во всем». Психопат прямо и просто смотрел на доктора. «Вы врач», — продолжал он рассуждать спокойно, — «ваша медсестра не умеет делать уколы, а вы, вас это ни капли не встревожило. Вы как крючок конторский сели выписывать мне таблетки. Да ведь мне уколы нужны-то». Психопат протянул руку к доктору и членораздельно еще раз сказал: «Уколы, ведь вы сами же назначили уколы». «Видите ли», тоже терпеливо заговорил доктор. «Есть такие особенные вены, которые бараны есть особенные, это я понимаю. Разные породы, а вены у всех людей одинаковые. Ты не доктор». Психопат встал. «Из тебя такой же доктор, как из меня, акушерка». «Да меня удивляет вот это вот...» Психопат показал на доктора, как если бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную картину. Всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх, еще тряхнул рукой. «Это вот тупое самодовольство. Сидит душа мертвая, ни заботы, ни горюшка, пишет рецепт. Умеет писать рецепты, тоже в люди вышел». Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного, молчал. «Как же вы так живете-то, а? Как так можно? Вы, простите, я на «ты» перешел, это не надо. Я не ругаюсь с вами, я правда хочу понять, неужели так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни даже знать не хочет, не любит, а сидит, хмурится, важно. Так хоть краснеет, а это важно. Господи, Боже ты мой, да неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Когда же мы так пришлепаем, ну, голубчик ты мой, бородка, я так... Не знаю, архиереем сяду он и буду сидеть. Мне что, что черт, что дьявол, что Никола угодник, неинтересно. Что ж так-то уж, обнаглели, что ли, институт кончил. Да в 25 лет я бы по домам ходил, старух с печек стаскивал. Лечись, корга, а не жди конца, как... А тут все есть, а живой труп сидит, таблетки выписывает. Тогда уж касторку лучше, что же. «Все?» — спросил доктор жестко и встал. «Выйдите отсюда». Он еле сдерживался. «Выйдите, я прошу, я требую, передразнил его психопат. «Эх, а жить, небось, лет 50, а уж сосулька, сосулька, он требует, ты потребуй, чтоб тебе прожить человеком. Ничего не хотят люди, бородки хотят носить. Да ведь когда и поработать-то с молоду, ведь чего уж лучше людей лечить? Нет, к 30 годам душа уж дохлая, только на гитаре остается играть». И психопат вышел из кабинета. А доктор сел и некоторое время ошалел и смотрел на дверь. Потом посмотрел в окно. По больничному двору шел психопат, высокий, прямой, с лицом сильного, целеустремленного человека. Шел широким, ровным шагом, видно, привык ходить много и далеко. На нем какой-то длинный, нелепый плащ и кожаная шляпа. Вечером доктор нарочно пошел к своему товарищу, школьному учителю, который жил в этом селе года два уже, спросил про Кудряшова Сергея Ивановича, знает ли он его. «Знаю», — сказал учитель, улыбаясь. «А что? А кто он такой?» «Библиотекарь». «Но он что, он здешний?» «Здешний. Это человек любопытный, такой, знаешь, с неистребимой энергией. Кроме работы ходит еще по деревням, книги старые скупает, к нему из областной библиотеки приезжают, с архивами переписывается». «А какое у него образование?» «Да никакого. Я не знаю точно, может, классов 8. Сам ходит по собственной инициативе. А что он, наскандалил? Он скандалист большой». «Да нет, просто интересно. Его в селе психопатом зовут». «Но ты его хорошо знаешь-то? Что он, читает много?» «Не думаю. Иногда такое дребедень нанесет, а иногда попадет на дельное. Тут Раскольников было много, книги на чердаках есть. Иногда интересные приносит. Вообще любопытный мужик. Кляузник только завалил все редакции предложениями и советами. Мешанины в человеке много. Ну вот, никто ж не просит ходить по деревням. Ходит, свои деньги тратит». «Но у него же покупают библиотеки-то?» «Не все же покупают. Купит одну-две, а он по полмешка привозит. Такой вот подвижник. Раздает много книг, в школу нам дарит. С ним одна история была. Набрал как-то мешок книг и стоит, голосует на дороге. Оплатить шоферу нечем, весь истратился. Один подвез и требует плату. Это ему книгу какую-то на, мол, дороже всяких денег. Тот, видно, послал его, а книжку в грязь. Этот-то психопат запомнил номер машины, нашел того шофера в соседней деревне, где живет, поехал к нему с братом, у него брат здесь, охотник, и побили шофера». «Ничего себе! Ну и как? Судили?» «Шофер не подал. Охотник откупился. У этого нет ничего, а охотник наскреб деньжат, откупились. А семья-то есть у него? У Кудряшова? Есть. Двое детишек. Один в 10 классе, нормальные дети. А что он, написал, небось, что-нибудь на больницу?» «Нет. Так, был у меня сегодня, поговорили. Он поговорить любит, пофилософствовать. Я, правда, писанину его не читал, но говорить часто приходится, любопытно. А печатают его в газетах-то?» «Да ну, кто его будет печатать? Так душу отводит. Его не трогают, привыкли. А он убежден, что делает великое дело, книги собирает. У него целая теория на этот счет». Доктор помолчал и спросил: «Слушай, а как думаешь, Льва Толстого он читал?» «Ну, вряд ли», — удивился учитель. «Не думаю. Может быть, Жилина и Костылина, и то вряд ли». «Да нет, нет. Такой просто энтузиаст, как говорят. Убежден, что надо доставать книги с чердаков. Достает. Убеждение там колоссальное. Может быть, потому и кричит на всех. Но он безвредный. Не пьет, кстати. А может, читал, надо спросить. Но думаю, что нет». «А как же он библиотекарем-то? Без образования-то?» «Он тут с незапамятных времен библиотекарь, тогда не до этого было. Между прочим, хорошо работает. Не пьет, кстати». «А, говорил уже». Учитель засмеялся, поискал в карманах сигареты, нашел, закурил. И опять с интересом посмотрел на товарища и спросил: «Ведь наверняка же что-то выкинул этот Кудряшов, а? Чего ты с таким пристрастием расспрашиваешь-то?» «Да нет же, говорю тебе, нет. Побеседовали просто в больнице». Врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег всю спичку до края и внимательно смотрел на огонек. Кляуза. Опыт документального рассказа. Хочу тоже попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. Последнее время мне нравятся такие рассказы, невыдуманные. Но вот только начал я писать, как сразу запнулся. Забыл лицо женщины, про которую собрался рассказать. Забыл. Не ставь я такой задачи, написать только так, как было на самом деле, я, не задумываясь, подробно описал бы ее внешность. Но я собрался иначе. И вот не знаю, как теперь. Вообще удивительно, что я забыл ее лицо. Я думал, буду помнить его долго-долго всю жизнь. И вот забыл. Забыл даже, есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть. Но, может быть, и нету. Может быть, от меня со зла. Кажется, что есть. Стало быть, лицо пропускаем. Не помню. Помню только, не хотелось смотреть в это лицо. Неловко как-то было смотреть. Стыдно. Потому, видно, и не запомнилось-то. Помню еще, что немного страшно было смотреть в него. Хотя были мгновения, когда я, например, кричал «Слушайте!» Значит, смотрел же я в это лицо. А вот не помню. Значит, не надо кричать и злиться, если хочешь что-нибудь запомнить. Это я так, на будущее. И потом. Вовсе я не хотел тогда запомнить лицо этой женщины. Мы в те минуты совершенно серьезно ненавидели друг друга. Что ж, с ненавистью спрашивать. Да и теперь, если уж говорить всю правду, не хочу я вспоминать ее лицо. Не хочу. Это я ради документальности решил был начать с того, как выглядит женщина. Никак. Единственное, что я хотел бы сейчас вспомнить, есть на ее лице бородавка или нет, но и этого не могу вспомнить. А прошло-то всего 3 недели. Множество лиц помню с детского возраста, прекрасно помню. Могу подробно описать, если б надо было. А тут так. Отшибло память и все. Но к делу. Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал. Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все вечером. А утром я позвонил врачам и извинился за самовольный уход из больницы и объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что та женщина уже написала на меня документ. И посоветовали мне тоже написать что-то вроде объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом, конечно, напишу. Я напишу. Меня возмутило, что она уже успела написать. Ночью писала. Я, приняв димедрол, спала, а она не спала, писала. Может, за это уважать надо, но никакого чувства, похожего на уважение. Уважают же, говорят, достойных врагов. Не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате, только мучал. Ах ты! Не то возмутило, что она опередила меня, а то, что она там написала. Я догадывался, что она там наворочила. Кстати, почерк ее, не видя его ни разу, я, мне кажется, знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк покажи, сразу сказал бы, что это ее почерк. Вот дела-то. Я обходил, помычал и сел писать. Вот что я написал. Директору клиники пропедевтики Первого мединститута имени Сеченова. Я не знал, как надо, главврачу или директору, но подумал и решил, лучше директору. Если там главврач, то он или она, прочитав директору, подумает, ну уж, потому что, как ни говорите, но директор — это директор. Я писал дальше. Объяснительная записка. Хочу объяснить свой инцидент. Тут я опять остановился и с удовлетворением подумал, что в ее документе наверняка нет слова «инцидент». А у меня вот оно, извольте. Резкое цинковое словцо, которое само за себя говорит и за меня говорит, что я его знаю. С работником вашей больницы. Тут опять вот вашей. Другой бы подмахнул вашей с большой. Но я же понимаю, что больница не лично его директора, а государственная, то есть общее достояние. Поэтому слукавь я польсти с этим вашей. Я бы уронил себя в глазах того же директора. Он еще возьмет и подумает, братец, ты сам безграмотный. Или еще хуже подумает, подхалим. Итак. Хочу объяснить свой инцидент с работником вашей больницы. Женщина, которая стояла на вахте 2 декабря 1973 года. Фамилию она отказалась назвать, а узнавать теперь задним числом я как-то по-человечески не могу. ибо не считаю это свое объявление неким заявлением и не жду и не требую никаких орг-выводов по отношению к ней, который произошел у нас 2 декабря в 11 часов утра. В этом абзаце мне понравилось, во-первых, что задним числом я как-то по-человечески не могу, вот это по-человечески мне очень понравилось. Еще понравилось, что я не требую никаких орг-выводов. Я даже подумал, может, вообще не писать. Ведь получается, что я, благородный человек, все же пишу на кого-то что-то такое. В общем-то, в чем-то хочу обвинить кого-то. Но как подумал, что она-то уже написала, так снова взялся за ручку. Она, небось, не раздумывала. И потом, что значит обвинить? Я не обвиняю. Я объясняю, и орг-выводов не жду. Больше того, не требую никаких орг-выводов. Я же пишу об этом. В 11 часов утра, в воскресенье, жена пришла ко мне с детьми 6 и 7 лет. Я спустился по лестнице встретить их, но женщина, вахтер, не пускает их. Причем я, спускаясь по лестнице, видел посетителей с детьми, поэтому, естественно, выразил недоумение, почему она не пускает. В ответ услышал какое-то злостное, не объяснение даже, ворчание, ходят тут. Мне со стороны умудренные посетители тихонько подсказали, да дай ты ей 50 копеек, и все будет в порядке. 50 копеек у меня не случилось, кроме того, я это совершенно серьезно говорю, я не умею давать, мне неловко. Я взял и выразил сожаление по этому поводу вслух, что у меня нет с собой 50 копеек. Я помню, что в это время там, в больнице, я стал нервничать. Да до каких пор, подумал я. Женщина-вахтер тогда вообще хлопнула дверью перед носом жены. Тогда стоявшие рядом люди хором стали просить ее, да пустите вы жену-то, пусть она к дежурному врачу сходит, может, их пропустят. Честное слово, так просили все. У меня там, в больнице, слезы на глаза навернулись от любви и благодарности к людям. Ну, подумал я про вахтершу, но от всяческих оскорблений и громких возмущений я удерживался. Можете поверить, я же актер, я понимаю. Наоборот, я сделал фигуру полной беспомощности и выразил на лице большое огорчение. После этого женщина-вахтер пропустила жену, так у нее же был пропуск, а я, воспользовавшись открытой дверью, вышел в вестибюль к детям, чтобы они не оставались одни. Женщина-вахтер стала громко требовать, чтобы я вернулся в палату. Тут я не могу, пожалуй, передать, как она требовала. Она как-то механически, не так уж громко, но на весь вестибюль повторяла, как в репродуктор, «Больной, вернитесь в палату! Больной, вернитесь в палату! Больной, я кому сказала, вернитесь сейчас же в палату!» Народ был полно, все смотрели на нас. При этом женщина-актер как-то упорно, зло, гадко не хочет понять, что я этого не могу сделать, уйти от детей, пока жена ищет дежурного врача. Наконец, она нашла дежурного врача, и он разрешил нам войти. Женщине-актеру это очень не понравилось. О, ей это не понравилось, да. Все смотрели и ждали, чем это кончится. А кончилось, что ее как бы отодвинули в сторону. Но и я, по правде сказать, радости не испытал. Я чувствовал, что это еще не победа. Я понимал тогда сердцем, и теперь понимаю разумом, ее победить невозможно. Когда я проходил мимо женщины-актера, я услышал ее недоброе обещание. Я тебе это запомнил. И сказано это было с такой проникновенной злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой. Тут со мной что-то случилось. Меня стало мелко всего трясти. Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал, что все. Конец. Какой конец? Чему конец? Не пойму, не знаю. И теперь... Но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же в самом деле я почувствовал. Не ее приближение, но какой-то конец. Я тогда повернулся к ней и сказал, ты же не человек. Вот смотрел же я на нее, а лица не помню. Мне тогда показалось, что я сказал гулко, мощно. Показалось, что я чуть не опрокинул ее этими словами. Мне на миг самому сделалось страшно. Я поскорее отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. О, думал я про себя. А вот пусть, а то только и знают, что грозят. но тревога в душе осталась, смутная какая-то жуть. И правая рука дергалась, не вся, а большой палец у меня это бывает. Я никак не мог потом успокоиться в течение всего дня. Я просил жену, пока она находилась со мной, чтобы она взяла такси, и я уехал бы отсюда прямо сейчас. Страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино мысли. Не могу доказать себе, что это мелочь. Рука трясется, душа трясется. Думаю, да чего ж такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то. При этом не хочет видеть, что со мной маленькие дети. У них глаза распахнулись от ужаса, что на их папу кричат. А я ничего не могу сделать. Это ужасно. Я сейчас хочу, чтобы вот эта-то мысль стала бы понятной. Жить же противно. Жить неохота, когда мы такие. Вечером того же дня, в 6 часов вечера, ко мне приехали из Вологды писатель В. Белов и секретарь Вологодского отделения Союза писателей, поэт В. Каратаев. Я знал об их приезде. Встреча эта деловая, поэтому заранее попросил моего лечащего врача оставить пропуск на них. В 6 часов они приехали, а она не пускает. Я опять вышел. Она там зло орет на них. Я тоже зло стал говорить, что есть же пропуск. Вот тут-то мы все трое и получили. В вестибюле в то время было еще 2 служителей. Она, видно, давала им урок обращения. Они с интересом смотрели. Это было, наверное, зрелище. Я хотел рвать на себе больничную пижаму, но почему-то не рвал, а только истерично и как-то неубедительно выкрикивал, показывая куда-то рукой. Да есть же пропуск, пропуск же! Она, подбоченившись с удовольствием, гордо, презрительно, и все же лица не помню, а помню, что презрительно и гордо тоже кричала: «Пропуск здесь я!» Вот ж бесились мы. Ведь мы все трое немолодые люди, повидали всякое. Но как же мы суетились, Господи! Она кричала: «А то побежали к дежурному врачу!» Это на мне. «Я побегаю, побегаю тут, марш на место!» Это опять мне. «А то завтра же вылезешь отсюда!» Эх, тут мы снова все трое возмущаться, показывать, что мы тоже законы знаем. «Как ты вылетишь? Как-то он больной, а вы марш на улицу, вон отсюда!» Так мы там упражнялись в пустом гулком вестибюле. Словом, женщина-вахтер не впустила моих товарищей ко мне, не дала и там поговорить, и стала их выгонять. Я попросил, чтобы они нашли такси. Тут наступает особый момент в наших с ней отношениях. Когда товарищи мои ушли ловить такси, мы замолчали и стали смотреть друг на друга, кто кого пересмотрит. Еще раз хочу сказать, боюсь, надоел уже с этим, не помню ее лица, хоть убей. Но отлично, помню, до сих пор это чувствую, с какой враждебностью, как презрительно она не верила, что я вот так вот возьму и уеду. Может, у нее драма какая была в жизни, может, ей много раз и заявляли вот так же: возьму и сделаю. А не делали. Она обиделась навеки вечные, не знаю. Только она прямо смеялась и особо как-то ненавидела меня за это мое трепаческое заявление, что я уеду. Мы еще некоторое время смотрели друг на друга, и я пошел к выходу. Тут было отделился от стенки какой-то мужчина и сказал: куда это?» Но я нес в груди огромную силу и удовлетворенность. «Прочь с дороги!» — сказал я как-то раз Бульба и вышел на улицу. Был морозец, а я в тапочках, без шапки. Хорошо еще, что больничный костюм был теплый, а без шапок многие ходят. Я боялся, что таксист, обнаружив на мне больничное, не повезет, но было уже темновато. Я беспечно, не торопясь, стараясь не скользить в тапочках, чтобы тот же таксист не подумал, что я пьяный, пошагал вдоль тротуара, оглядываясь назад, как это делают люди, которые хотят взять такси, я шел и думал: у меня же еще хроническая пневмония. Я ж прямо горстями нагребаю в грудь воспаление. Но и тут же с необъяснимым упорством и злым удовлетворением думал: ай, пусть. А друзья мои в другом месте тоже ловили такси. На мое счастье, я скоро увидел зеленый огонек. Все это я и рассказал в объяснительной записке. И когда кончил писать, подумал, кляуза вообще-то. Но тут же сам себе с дрожью в голосе сказал, ну нет. И послал свой документ в больницу. Мне этого показалось мало. Я попросил моих вологодских друзей тоже написать документ и направить туда же. Они написали, прислали мне, так точного адреса больницы не знали. Я этот их документ в больницу не послал, и я и про свою-то объяснительную записку сожалею теперь. А подумал, а напишу-ка я документальный рассказ, попробую, по крайней мере, и приложу оба документа. Вот прикладываю их документ. Город Москва, улица Погодинская, клиника пропедевтики, главному врачу. Настоящим письмом обращаем ваше внимание на следующий возмутительный случай, происшедший в клинике 2 декабря в период с 18 до 19 часов. Приехав из другого города по делам, связанным с писательской организацией, мы обратились к дежурной с просьбой разрешить свидание с находившимся в клинике Шукшиным В.М. Вначале дежурная разрешила свидание и порекомендовала позвонить на этаж, но, узнав фамилию больного, вдруг переменила решение и заявила, «К нему я вас не пущу». На вопрос, почему, она не ответила и вновь надменно и грубо заявила, что может сделать, но не сделает, что другим сделает, а нам не сделает. Такие действия для нас были совершенно непонятны, тем более, что во время наших объяснений входили и выходили посетители, которым дежурная демонстративно разрешала свидание. Один из них благодарил дежурную весьма своеобразно. Он сказал, уходя, «Завтра с меня шоколадка». Мы не предполагали, что в столичной клинике может существовать такая форма благодарности, и шоколадом не запаслись. В.М. Шукшин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам даже поговорить с В.М. Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, каково ее имя и фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пьяны. Разумеется, это была заведомая ложь и ничем не прикрытое оскорбление. Считаем, что подобные люди из числа младшего медицинского персонала позорят советскую медицину и требуем принять административные и общественные меры в отношении медработника, находившегося на дежурстве во второй половине дня 2 декабря сего года. Ответственный секретарь Вологодской писательской организации В. Каратаев, писатель В. Белов. И число, и подписи. Прочитал сейчас все это и думаю, что с нами происходит? Мужик Дерябин. Мужику Дерябину Афанасию за 60. Но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий и жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить, всех. У него их трое, два сына и дочь. Довел до 10-летки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует, иногда в страдную пору. Поможет, правда, по ремонту в РТС. Раз как-то сидели они с стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились. Почему их переулок называется Николашкин? А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на колхозную. И крайний дом у оврага как раз Дерябинский. И вот разговорились. Да особо много это не говорили. «А ты разве не знаешь?» — удивил старик Ванин. «Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то, вон он там стоял, за твоим огородом. Его, когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали, да в МТС перевезли. Контор-то в МТС, это ж...» «Ну-ну, верно ж», — вспомнил и Дерябин. «Дом-то, правда, без меня ломали, я на курсах был». «Ну, вот и Николашкин». «А я думаю, по что Николашкин?» «Николашка, его так-то

«А чего они там советуют?» — спросил Дерябин в плохом предчувствии. «Как предлагают-то?» «Да никак. Подумать, мол, сами, как нам его лучше? Может, овражный?» «Еще чего?» — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился. «Лучше уж кривой. Кривой. А что? Он, правда, что кривой. Так и назовем». Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с кривым-то, что надо в честь кого-нибудь. А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал, и председатель уехал. «Сменили шило на мыло», — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. «Вот дураки-то! На зло будут писать, Николашкин!» И так и не написал детям, что его переулок теперь кривой. И они по-прежнему шлют письма: переулок Николашкин, дом 1, Дерябину Афанасию Ильичу. Рыжий. Давно-давно это было. Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была. Вот что стоит в памяти, как будто это было вчера. Ехал я по Чуйскому тракту из Ангудая домой, в Сростки. В Ангудае я жил с месяца дяди Павла, крестного моего бухгалтера. Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка, не выучиться ли мне на бухгалтера. Стало быть, мне лет 12-13, потому что когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль — выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль, на кого бы мне выучиться. Насчет бухгалтера ничего не вышло. Крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой. Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился. Деревня снится, дом родной, мать тревожна на душе. Нехорошо. И вот я ехал домой. Сердце петухом поет, славно. Я знал, ругать меня не за что. Бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный писал маме, и я это письмо вез. А скоро будет, из-за горы откроется моя деревня. Из Ангудая к Сросткам это ехать с гор вниз, в предгорье, 300 км. Крестный в Ангудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал деньги, и я ехал себе. Путь-то вон какой. От одной езды сердце замирало от радости. А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе. Я спал на просторных палатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу. Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал, слушал и уснул. А утром чуть свет меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал. Было ему лет 30. Крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Так зевнет, смешно заматерится, протяжно как-то нараспев, и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза. Как яснеет, летит навстречу нам огромный распахнутый горный день. Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина Алтай, как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею надышаться нельзя. Все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них голо, снег. Мне милее пашни, но не ровные долины, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы, и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, никогда чуждыми не были, а только еще милее и теплее здесь, внизу. Едем. Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5, и их потом, когда они уж уходили из жизни, ласково звали Захар или Захарыч. Они славно поработали. Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот встречный дует посередке почти. Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее к самой бровке, а встречный нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед. Я от его взгляда и встревожился. Я сперва не понял, что нам грозит опасность. Опасность летела навстречу нам. Рыжий избавил скорости, неотступным, не мигающим, оцепенелым, каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот перед самым носом нас свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный жуткий треск. Я больше испугался этого треска, чем толчка. До сих пор помню этот треск, резкий, сухой, мгновенный. Как-то от него, от этого треска толкнулось в сознании, что беда, может, смерть. Но тут же все пронеслось. Ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины. Я тоже вылез. У нас со стороны руля отвратило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось на прощание с потягом, а для нас удар встречный, угла как не бывало верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку, тот себе катит, как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину, крикнул мне: «Садись!» Я мигом очтился в кабине. Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего так угостил нас. Вот мы летели-то. Рыжий опять неотступно, не мигая, вообще-то страшновато смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво. Я смотрел то на Рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова. Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать. Тоже припечатать этому кузовом же. Я слышал, так делают шоферы за нахальство, за наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же в кабине двое сидело. Два мужика. Я сказал Рыжему: «Их двое там». Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел. Скорости не сбавил. Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре. Догнать! Его нетерпение и мне передалось. Я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружился. Тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание скорее догнать и шваркнуть. Тот по-прежнему чухал серединный тракт. Мы повисли у него на задке, Рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз глотнул и гудел, гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо, горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала и гудел. Долго тот не давал нам дороги. Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль. И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной, близко, рукой можно достать, прыгал враждебный нам кузов. И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал. Я уж стал видеть лицо того нахала. Молодой тоже, моложе Рыжего, скуластый в серой фуражке. Покосился на нас несколько назад. Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал. Тот в фуражке посмотрел на нас, скорее так, через меня, на Рыжего. Я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо. Широкое, в скулах. Никакое не злое, несколько даже курносое.